«Правда?» «Правда», — кивнула Диана. «Я слышала от Ника, что Фэш успел хлебнуть горе в семье. Он поссорился со своим дядей, и тот серьезно угрожал ему. Фэш еле от них спасся. В школе парень быстро догнал остальных и вскоре стал лучшим учеником. И все благодаря постоянной учебе. Жалко только, что эта усидчивость, видать, и испортила его характер. Ага», — фея прыснула. Василиса тоже улыбнулась. Правда, она никак не могла поверить, что злой и заносчивый Фэш тоже родился в неправильной семье, раз принял решение убежать от своих родственников. Она совсем по-новому взглянула на него и даже преисполнилась к мальчишке некоторым сочувствием. «И все-таки что за интерес к тебе у черной королевы?» — поменяла тему Диана. Видно, сцена на мосту все не давала ей покоя. «Не понимаю». Василиса, все еще размышляя о Фэше и его семье, промолчала. «Кстати, Астариус будет присутствовать на часовом круге», — продолжила Диана. «Я знаю, потому что Лазарев при всем дворе передавал эту новость Белой Королеве. Ох, надеюсь, с отцом Ника все в порядке. Иначе кто спасет самого Ника?» Василиса вздохнула. «Лишь бы ее пригласили на это посвящение, и тогда она обязательно поможет Нику». В дверь постучали. «Можно?» — спросил Фэш снаружи. «Нужно», — ответила Диана, приподнимаясь с кровати. «Ты что, как не свой?» «Кто знает, чем вы тут заняты?» — огрызнулся Фэш, мигом нарисовавшись на пороге. Мальчишка выглядел очень счастливым. «Наше выступление через 3 часа», — довольно сообщил он Диане. «Фу, выступим и будем свободны. А Фейра танцует сразу после нас», — насмешливо добавил он. «Мы выступаем в 12-м отделении. Будем плыть на лодке и распевать песенки». Фэш скривился, демонстрируя полное отвращение к подобным занятиям. «Она пойдет позориться в 13-м отделении». «О, счастливый номер», — улыбнулась Диана. «У нас на Астале он не считается счастливым», — кисло отозвалась Василиса. У нее крепко сосало под ложечкой. Начинался мандраж перед выступлением. «И почему так быстро? А подготовиться? А музыку подобрать? А костюм?» Она разволновалась не на шутку. «Ты за выступление сильно не переживай. Для тебя это не главное», — успокаивающе произнесла Диана. «А вот когда минует полночь, будет поинтереснее. Но сейчас тебе надо подобрать другое платье. От этого одни обрывки остались». «Точно», — поддакнул Фэш. «По улицам было стыдно лететь, пролетающие на тебя оборачивались». Василиса тут же вспыхнула от негодования. «Выйди, ты нам мешаешь», — прикрикнула на него Диана. «То свой, то мешаешь», — пожал плечами Фэш. «Пойду лучше по Большому дубу, то есть Белому замку, погуляю». «Я тебе сейчас наэфирю какое-нибудь платье», — Диана соскочила на пол. «Только я не очень умею, не моя специализация». «Постой!» — Василиса хлопнула себя по лбу. «У меня есть штука одна. Мне ее когда-то подарили, давно. Ну, не то чтобы очень давно, в общем, но я не знаю, работает ли вообще эта вещь». Василиса смутилась. Судя по лицу Дианы, ее бессвязная речь казалась чудной и неискренней. Чтобы не сболтнуть еще чего-нибудь, Василиса поднесла руку к плечу и вытянула иголку из ткани платья. Диана, широко раскрыв глаза, молча смотрела на иголку.